Глава 5. Морской змей. В этот момент Трот посмотрела наверх и увидела поразительное зрелище. Большая голова с лицом, окруженным короткими седыми волосами, висела прямо над ними, и эта голова соединялась с длинным изогнутым телом, очень похожим на сточную трубу. «О, это король Анко», — сказала царица, проследив за взглядом девочки. «Открой дверь и впусти его, Клие. Думаю, наш друг хочет увидеть людей с земли». «А он нас не обидит?» — спросила девочка, задрожав от страха. «Кто? Анка? О, нет, моя дорогая, мы очень любим морского змея. Он король этого океана, хотя русалки ему не подчиняются. Старик Анко очень дружелюбен, как вы вскоре сами убедитесь». «Он может говорить?» — спросила Трот. «Конечно. И мы поймем, что он говорит?» «Все поймете», — ответила царица. «Я дала вам возможность, пока вы под водой, понимать язык всех морских существ». «Это очень хорошо», — благодарно сказала Трот. Принцесса Клия медленно подплыла к одной стене тронного зала, махнула рукой, и в стене появилось круглое отверстие. Морской змей увидел это, и его голова исчезла со стеклянной крыши и появилась в этой круглой дыре. Эта голова медленно проползла внутрь и остановилась перед самым троном царицы Акварины, которая сказала: «Доброе утро, Ваше Величество! Надеюсь, вы здоровы?» «Вполне. Благодарю, Ваше Величество», — ответил Анка и тут же повернулся к незнакомцам. «Полагаю, это и есть создание суши, которых вы ожидали?» «Да», — ответила царица. «Девочку зовут Мейер, а мужчину — капитан Билл». Пока морской змей разглядывал гостей, они осмелились посмотреть на него. Поистине необычное существо, но Трот решила, что он совсем не страшный. Голова у него круглая, как мяч, но уши заостренные, и на конце у них кисточки. Нос плоский, а рот очень широкий. Глаза голубые, и выражение их мягкое. Белые волосы, окружающие лицо, не густые, как в бороде, а редкие и тонкие. От головы длинное коричневое тело морского змея тянется к отверстию, которое недостаточно велико, чтобы вместить его, и какая часть этого тела осталась за стеной, девочка не могла сказать. На спине несколько плавников, которые делают змея скорее похожим на угря. «Девочка молодая, а мужчина старый», — мягким голосом сказал король Анка. «Но я абсолютно уверен, что капитан Билл не так стар, как я». «А сколько тебе лет?» — спросил моряк. «Не могу сказать точно. Могу вспомнить события за несколько тысяч лет, но дальше память не изменяет. А как ваша память, капитан Билл?» «Тут ты меня побьешь», — был ответ. «Ты, конечно, старше меня». Казалось, это понравилось морскому змею. «Как твое здоровье?» — спросил он. «Неплохо», — ответил капитан Билл. «А твое?» «О, очень хорошо, спасибо», — сказал Анка. «Я только три раза в жизни чувствовал боль. Первый раз, когда на земле был Юлий Снизер». «Ты хочешь сказать Юлий Цезарь?» — поправила его Трот. «Нет, я имею в виду Юлия Снизера», — настаивал морской змей. «Это его настоящее имя. Его называли Цезарем, потому что он забирал все, до чего мог дотянуться. Я это знаю, потому что видел его, когда он был жив. А ты его видел, когда он был жив, капитан Билл?» «Думаю, нет», — признался моряк. «Тогда у меня болел зуб», — продолжала Анка. «Но я попросил Амара вытащить зуб клешнёй, и боль прекратилась». «Было больно, когда он выдергивал зуб?» — спросила Трот. «Больно!» — воскликнул морской змей, застонав при этом воспоминании. «Моя дорогая, с тех пор их и зовут Амарами. Второй раз я испытал боль во время Невер-Куд-Невера». Примечание. Слово «лобстер» — «амар» — имеет в английском языке еще значение «неловкий», «неумелый человек». «Never could never» — примерный перевод с английского языка. «Никогда не мог, никогда». Конец примечания. «О, наверное, ты имеешь в виду Навуходоносора», — сказала девочка. «Вы сейчас так его называете?» — удивленно спросил морской змей. «Когда он был жив, его называли Never could never-ом. Но теперь произношение изменилось. Мне кажется, что Навуходоносор вообще ничего не значит. Это значит, что он ел траву, сказала девочка. Нет-нет, он ее не ел, ответил Анка. Он первым обнаружил, что салат латук можно есть, и полюбил его. Люди могли называть его травой, но они ошибались. Я знаю, потому что жил, когда жил Невер-Куд-Невер. А ты тогда жила? Нет, сказала Трот. Боль, которая тогда у меня была, заметила Анка, вызвал вывих хвоста в 300 футах от конца. Один старый осьминог не любил меня и завязал мой хвост узлом, когда я не смотрел. «И что ты сделал?» — спросил капитан Билл. «Прежде всего я превратил этого осьминога в медузу, а потом подождал прилива. Когда мой хвост развязался, боль прекратилась». «Я не понимаю этого», — в замешательстве сказала Трот. «Спасибо, моя дорогая», — благодарно ответил морской змей. «Обычно люди говорят, что все понимают. Нужно уважать тех, кто не понимает, потому что они...» «Возможно, знают больше тебя». «А какой ты длины?» — спросил капитан Билл. «Когда меня в последний раз измеряли, было 7482 фута и 5 дюймов с четвертью. Насчет четверти не уверен, но все остальное точно. Меня измерил Адам, когда Каин был ребенком». «Но тогда где остальная твоя часть?» — спросила Трот. «Дома?» «Свернулась в безопасности в гостиной», — ответил морской змей. «Когда я выхожу, беру с собой только то, что необходимо. Это избавляет от многих неприятностей, и я всегда могу найти дорогу в темную ночь домой, свернув ту часть, что осталось». «Тебе нравится быть морским змеем?» — спросила девочка. «Да, потому что я король моего океана, и нет никаких других змеев, которые могли бы вообразить, что они лучше меня». «У меня есть два брата, которые живут в других океанах, но один из них на 7 дюймов короче меня, а второй короче на несколько футов». «Забавно говорить о футах, когда у нас нет ног, правда?» Примечание. По-английски «feet» значит и ноги, и футы. Конец примечания. «Забавно», — согласилась Трот. «Я считаю, что мне есть чем гордиться», — мечтательно продолжал Анка. «Моим возрастом, моей неоспоримой властью и моей исключительной длиной». «Не могу поверить, что возможна такая длительность», — задумчиво сказал капитан Билл. «7482 фута и 5 с четвертью дюймов?» — спросил морской змей. «Нет, я имел в виду столько лет», — ответил моряк. «Но что делать, если ты морской змей?» — спросил Анка. «В этом море ничто не может повредить мне». И я не могу совершить самоубийство, потому что у нас нет карболовой кислоты, нет огнестрельного оружия или газа. Так что это не вопрос выбора, и я предпочитаю скорее быть живым, чем мертвым. Это не так монотонно. Но, думаю, я достаточно пробыл у вас, и мне пора домой обедать. Заходите ко мне, когда будет время. «Спасибо», — сказала Трот, а Мерла добавила. «Когда выйдем, я отведу тебя во дворец Его Величества, и ты увидишь, как он живет». «Да, пожалуйста», — сказал Анка, потом медленно выбрался из отверстия, которое сразу закрылось. Коралловая стена стала такой, как была раньше. «О!» — воскликнула Трот. «Король Анка забыл рассказать нам, какой была его третья боль». «Да, забыл», — согласился капитан Билл. «Спросим его, когда снова увидим». Но, думаю, память ему отказывает, и подробностей он не помнит.